Мне достаточно одного слова, брошенного в толпу. Объявить, например, кто она в действительности, чтобы ее разнесли в клочья. Итак, выбирайте. Ну, выбирайте быстро. Скажите же это слово, крикнула Марианна. Скажите, и покончим с этим, и никакая человеческая сила не заставит меня следовать за вами. Таких подлецов я еще не встречал. Пусть меня убьют, я ненавижу вас. Замолчи, грубо оборвал ее Язон. Я уже говорил тебе, что это мужское дело. А вы знаете, что есть третий выход. Мы будем драться здесь и сейчас же. Вы слишком быстро забыли, как вы исчезли из Парижа буквально через несколько часов после вызова на дуэль. Я имею полное право считать вас трусом. Когда царь приказывает, я повинуюсь. Я прежде всего солдат. Я должен был уехать, и я жалел об этом. Очень жалел, но, повторяю, дуэль состоится сегодня же вечером. Нет, я сказал, что сейчас же. Черт возьми, граф Чернышов, нелегко заставить вас взять шпагу в руки, но, может быть, теперь и быстрым движением Язон дважды ударил русского по лицу. Итак, осведомился он почти любезно, мы будем драться. Показалось, что графу стало дурно. Его лицо над темно-зеленым мундиром приняло восковой оттенок. Ноздри сжались. Он с трудом дышал. «Да», — сказал он, не разжимая зубов. «Я только отдам приказ, чтобы убрать этот затор, и буду к вашим услугам». Минуту спустя под гром радостных криков сотня продолжила свой путь. Осталось только с десяток казаков во главе с безбородым Ясаулом. Чернышов обернулся без сомнения, чтобы попрощаться с попом, но тот, видимо, шокированный сильными выражениями или же из-за странного обращения его соотечественника с чужестранкой, ушел в монастырь, закрыл за собой дверь. Граф с ожесточением пожал плечами и пробормотал что-то сквозь зубы. Затем, обращаясь к своему сопернику, «Идем», — бросил он. «В нескольких шагах по этой улочке есть маленькая площадь между стеной монастыря и садами. Отличное место для предстоящего занятия. А князь Аксаков охотно позаботится о мадам», добавил он, указывая на юного Исаула, на мгновение утратив свой воинский гонор, любезно предложил руку ни живой, ни мертвой Марианне. «Прошу вас, сударыня», сказал он без малейшего акцента, кланяясь с неожиданным изяществом, вызвавшим взрыв смеха у Чернышова. «Вы можете говорить, светлейшее сиятельство, эта милая дама имеет такое право, дорогой Борис», — съязвил он. Затем, указав на Шанкалу, по-прежнему присутствующую и по-прежнему безмолвную, «А это кто такая? Что следует за вами, как собака на привязи?» — спросил он. «Горничная княгиня», — сказал Язон, прежде чем Марианна успела раскрыть рот. «Она больше похожа на бродяжку, чем на приличную камеристку. Но у вас всегда были странные вкусы, дорогая Марианна. Ну хорошо, я думаю, что теперь мы можем идти». За обоими противниками следовала об руку с юным офицером Марианна, чувствовавшая, что на каждом шагу умирает, и отчаянно пытавшаяся найти средство помешать этой дуэли, которая могла вылиться только в драму. Ибо если Язону удастся спасти свою жизнь, сразив русского, кто может сказать, что сделают с ним разъяренные от потери командира казаки? В настоящий момент они окружили их со всех сторон, что, кстати, оказалось необходимым, чтобы пробиться сквозь вновь сгрудившуюся вооруженную толпу.